Вернеру выпало ухаживать за миловидной шатенкой с длинными ресницами, грустными глазами и стройной фигурой. Звали девушку Ирмой. Генрих Махт вскоре совсем захмелел и лез целоваться к фон Шлидену, повторяя, что Вернер — великолепный парень. Обер-лейтенант уже исчез со своей подругой, а белокурая толстушка, доставшаяся Махту, дергала его за рукав и тянула к лестнице, ведущей в верхние комнаты. Наконец Вернер остался один с Ирмой. Они прошли небольшой коридор и очутились в комнате с широкой кроватью. Гауптман снял мундир, повесил его на спинку стула и сел спиной к Ирме, стоящей у кровати. В доме затихло. Вернер достал из кармана сигареты и сидел, не поворачиваясь. Докурив сигарету, он смял ее, поднялся, развел в стороны руки, потягиваясь, и обернулся. Ирма, одетая, сидела на краешке кровати и в упор смотрела на Гауптмана. — Я думал, ты уже спишь, — сказал Вернер. Она сощурилась. — Купил бутылку и сразу в постель? «Ну, зачем ты так?» — сказал Вернер и шагнул к женщине. «Не подходи!» — зло выкрикнула Ирма. «Глупая!» — сказал Вернер фон Шлиден. «Плохо знаешь людей, дорогая фрейлин. Я отношусь к тем мужчинам, которые только тогда могут быть женщиной, если она хочет этого». Он отвернулся и снял со спинки стула мундир. «Спи, маленькая, спи спокойно. Пойду поищу другое пристанище». Гауптман открыл дверь и шагнул в коридор. «Подожди!» — громким шепотом остановила его Ирма. Вернер вернулся, прикрыв дверь, и остановился перед Ирмой, продолжавшей сидеть на кровати. «Оставь мне сигареты», — сказала она. Гауптман протянул ей пачку, потом нашарил в кармане зажигалку и отдал ее тоже. «Не уходи», — сказала вдруг Ирма. Она привстала, схватила Вернера за рукав мундира и потянула к себе. Судорожно всхлипнув, вздохнула. «Посиди со мной». Глава третья. Владелец бакалейного магазина на Оттеркарштрассе Вольфганг Фишер обосновался в Кёнигсберге около 20 лет назад. Приехал он откуда-то из Силезии, имея небольшой капиталец, и сразу приобрел лавку разорившегося торговца в Понроте. Дела у Фишера шли хорошо, он обладал особым чутьем на конъюнктуру. Клиенты Фишера оставались довольны умеренными ценами и высоким качеством его товаров. Через 2 года Вольфганг Фишер женился на Шарлотте Венг, единственной дочери Иоганна Венка, члена городского магистрата. Женился Фишер удачно. Шарлотта была хорошей женой, и не менее хорошее он взял за ней приданое. Первое обстоятельство принесло Фишеру постоянное, никогда не оставляющее его чувство душевного равновесия, а второе — возможность прикрыть торговлю в Понроте и обосноваться на Оттокарштрассе в Амалиенау, аристократическом районе Кёнигсберга. У Вольфганга Фишера связи были в самых различных кругах. Ведь независимо от социального положения, подавляющее число людей любит хорошо поесть и вкусно выпить. А Фишер обеспечивал эту возможность для сильных мира сего. И тогда, когда замахнувшемуся на всю планету Третьему Рейху пришлось-таки основательно затянуть пояс. Даже в конце 44-го года бакалейщик сохранил приличные запасы продуктов и редких вин. Он поставлял их важным чинам из различных военных и гражданских ведомств. Фишер доставал кое-что и для простых офицеров, если у них были хорошие деньги и солидные рекомендации. У Гауптмана фон Шлидена было и то, и другое. По приезде в Кёнигсберг Вернер фон Шлиден зашел к Фишеру в магазин и передал письмо от одного из берлинских знакомых бакалейщика. Это обстоятельство вкупе с наличными, которыми всегда платил Гауптман, поставило последнего в ряд привилегированных клиентов Вольфганга Фишера. В особняке на Херте-аллее проснулись поздно. Майор Баденхуб сразу уехал в свой танковый батальон, у остальных день оказался свободным, и Генрих Махт предложил освежиться. У всех болели головы, а у девиц был и вовсе помятый вид. Мужчины с надеждой посмотрели на Вернера. Он выглядел более свежим и подтянутым, нежели другие. «Трудновато, но попробую что-нибудь сделать», — сказал Вернер сразу повеселевшим приятелям. Черные цифры Фишера. Глава первая. «Пока я буду принимать ванну, Джим, закажи, пожалуйста, кофе», — сказал Эл Холидей, выходя из спальни первоклассного номера одного из отелей Нью-Йорка. «Может быть, лучше виски?» — спросил Джим. «Виски мы выпьем позже, когда спустимся вниз. А сейчас кофе, по которому я соскучился. Ты ведь даже представить себе не можешь, какую гадость я пил в последние недели». Эти слова Эл произнес, скрываясь в дверях ванной комнаты. Джим позвонил, заказал кофе, выложил на маленький столик сигареты и зажигалку, опустился в кресло и приготовился ждать. Закурив, он протянул руку к столу, взял журнал «Холостяк» с длинноногой красоткой на обложке и увидел под журналом небольшой красный томик. Это была традиционная Библия в издании Гендерсона, который снабжает своих постояльцев, хозяева всех отелей Соединенных Штатов. Джим отложил утеху холостяков в сторону, усмехнулся по поводу экстравагантного соседства и развернул Библию. Эл плескался за дверью, напевая и покрякивая от удовольствия. Мылся он не менее получаса, и когда появился, запахнув мохнатый халат, Джим не преминул съязвить по поводу времени, прошедшего после последней ванны Элла. «Ты зря смеешься, старина», — сказал Эл. «Европа 44-го года — это серьезная штука, и совсем не комфортом определяется то, что там сейчас происходит». И хотел произнести еще какие-то слова, но в дверь постучали, принесли заказанный кофе. Эл нетерпеливо схватил чашечку с подноса и, сощурившись от удовольствия, выпил кофе маленькими глотками. Потом он тщательно возился с туалетом, время от времени выходил из спальни полуодетым, чтобы хлебнуть еще глоточек из второй чашечки. Джим отказался от кофе, заявив, что всем напиткам он предпочитает виски. Элвис, между тем, рассказывал ветхозаветные анекдоты и спрашивал Джима, что ищет он в Библии, и не подумывает ли он о спасении души. Когда Эл был готов, они вышли из номера, прошли бесконечным коридором, безмерность которого усиливал мертвенный свет люминесцентных ламп на подволоке, и остановились у шахты люка, бросив окурки сигарет в прикрепленную к стене урну. Лифтер, сопровождавший обоих джентльменов, 15 этажей вниз, равнодушно принял чаевые, скользнул безразличным взглядом по спинам выходящих из кабины лифта мужчин и вернулся к своим обязанностям. Обычные жильцы, да и только. Не миллионеры, не боксеры и даже не обитатели Голливуда. Так, биржевые маклеры или мелкие бизнесмены с Запада. И если бы лифтер знал хотя бы о сотой доле деятельности этих джентльменов, его интерес к ним, несомненно, возрос бы. Разумеется, лифтеру не было известно, что тот, что пониже ростом и массивнее в плечах, является руководителем одного из отделов, управления стратегических служб, а высокий блондин Элвис Холлидей, эмиссар Центра американской разведки, вернувшийся из поездки по ряду стран воюющей Европы.